Расскажу вам во всей откровенности, пострадавших в труде и в борьбе. Я буржуя в культурные ценности, в полном праве присвоить себе. Невозможно без лозги, а ласку легко погубить. Позвольте мне карие глазки красной душой удовлетворить. Ах, телега, ты моя, вдребезги разбитая, ты куда несешь меня, всеми позабытая? Мой коняга так устал, сонная дорога, колокольчик зазвучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон, дон-дон-дон-дон-дон, диги-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон, дон-дон-дон-дон-дон. Ночь прошла, поет рассвет, будто путь не длинный. Его санет музыкой старинной, рысью конь мой поскакал, светлая дорога, колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон, дон-дон-дон-дон-дон, диги-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон, дон-дон-дон-дон-дон. Но ненастье подошло так же незаметно, листья в небо унесло налетевшим ветром. Солнце спряталось у скал, мокрая дорога, колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон, дон-дон-дон-дон-дон, диги-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон, дон-дон-дон-дон. Весел, потому что весел, нагулявшись по дворам, ровно 20 грамм. Был козленок весел, потому что весел, нагулявшись по полям, 20 килограмм. Был китенок весел, потому что весел, нанырявшись по морям, 200 килограмм. Цыпленок скачет по двору, китенок скачет по морю, козеленок скачет по полю и радостно легается, потому что весело, чрезвычайно весело, весит ровно столько, сколько полагается. Лишь зеленая карета мчится в вышине, в серебристой тишине. Шесть коней, разгоряченных в шляпах алых и зеленых, над землей несутся вскачь, на запятках черный грач. Не угнаться за каретой, ведь весна в карете этой, ведь весна в карете этой. Спите, спите, спите, медвежата, медвежата, медвежата и ребята. Завтра самый тихий ранний час, звон подков разбудит вас, звон подков разбудит вас. Только глянешь из окна, на дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все, все уснули до рассвета, лишь зеленая карета, лишь зеленая карета. Целый день стирает прачка, муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто заплачет, заскулит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочке Марусе? Опротивили Марусе петухи да гуси. Сколько бродит их в Тарусе, Господи Иисусе? Кабы мне такие перья, да такие крылья, улетела прямо в дверь, я бросилась в ковылья, чтоб глаза мои на свете больше бы не глядели. Петухи да гуси эти больше бы не галдели. Марусе, в городе Тарусе, петухи одни да гуси, Господи Иисусе. Целый день стирает прачка, муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто заплачет, заскулит в сторонке. На прощанье отзвучали обещания, чьи печально, чьи случайно, скучая, промолчал. Неизвестная дорога, перед стартом не стращай. Говорю я до свидания, отвечают мне прощай. Жаль, не ново, все не ново, даже искренное слово. Безусловно, безусловно, лучше, если мы без слов. Как сказать, чтоб не во зло, что загадать, чтоб повезло? Пожелай, чтоб не продуло, или чтоб не растрясло. Так давай договоримся, не писать друг другу письма. На перроне не проститься, фотографии не хранить. Откровения не помнить, объяснения забыть. В новом городе о старом, вспоминая, не грусти. На прощанье отзвучали обещания. Ни страдания, ни рыдания, ни заслуга, ни вина. Умолкает, к сожалению, или к радости струна. Говорю я до свидания, а в ответ мне тишина. Ни капли грусти в эту чашу, веселье лейся. И девочки поют и пляшут, присядь, согрейся. Послушай, друг, ты мне знакомый, продрогший, хмурый. Видать, замучили законы или амуры, или презренной суетою заверчен слабый. Или жена была звездою, а стала бабой. Ни капли грусти в эту чашу, веселье лейся. И девочки поют и пляшут, присядь, согрейся. Как все сперва смешон и жалок, потом бессильно. Из рая стриженных лужаек сойдешь в трясину. Здесь по колено в воды стикса, сбивая ковы. Я вижу, ты уже проникся, давай по новой. Поют и пляшут, присядь, согрейся. Нальемся сладкою истомой, готов, похоже. Ты мне, дружок, давно знакомый, я был такой же. Ни капли грусти в чаше грога, и не одни мы. Вот снова кто-то у порога, ходи, родимый. Вообще. счастлив миг, когда старик, надвинув шарф на самый нос, вдруг скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу, их различать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал, а здесь был пинчер, жалкий хлыщ из задавака. Мы дружим со слюнявым адмиралом, он был и остается славным малым. А пинчера гоняли и гоняем за то, что он собака невменяем. Увы, бывают времена, когда сварлива и дурна, во двор выходит злая дворничиха Клава. Она не любит старика, она кричит издалека, что у нее на старика, мол, есть управа. Нам дела нет до бабы бестолковой, но к ней гуляет Вася участковый. А Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком идти домой, покинув двор, где ты, как вор, и правит злоба. Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику, и оба счастливы, и радуются оба. Старик себе заварит крепкий кофе, чтоб справиться с проблемой мировою. А пес себе без всяких философий уляжется на лапы с головою. Удивительная лошадь, удивительная лошадь в нашем городе живет. Удивительная лошадь, удивительная лошадь, молча ест и молча пьет. Ходит на работу, молча ходит на работу, а ночами молча спит. Видно, лошадь знает что-то, видно, лошадь знает что-то, если так она молчит. Удивительная лошадь в нашем городе живет. Удивительная лошадь, удивительная лошадь, молча ест и молча пьет. И на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. Дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли к куда велел приказ. Стань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом глядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что осталось за кормой. И остались годы эти в униброме, в промпортрете, фотография на память для отчизны дорогой. Фотография на память для отчизны дорогой. Да разве могут дети юга, где розы блещут в декабре, где не разыщешь слово вьюга, ни в памяти, ни в словаре. Да разве там, где небо синее и не слиняет хоть на час, где испокон веков поныне все то же лето держит глаз? Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаяние берет все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. Все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, жились в такие холода, что даже не было печали, но только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. Мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. Люди теряют только раз, и след теряя не находят, а человек мстит у вас, прощается и в ночь уходит. Но если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит, пока он площадь переходит, его немедленно вернем. Поговорим, на стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим. Но если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит, пока он площадь переходит, пока он площадь переходит. Люди теряют только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. Но если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. недостроенный квартал казался судоверфью. Там пахли пакля и пенька, и жирные белила, там из-под каждого пенька великого бурлила. Смеркалась рано, пешеход, пуская дым колечко, жилище как на пароход взбирался по дощечкам, свечу в потемках доставал, приваривал к тарелке, и черный кофе согревал на газовой горелке, и беспечально, и светла небесный уроженца в углу снегу. Курочка спала, чреватая младенца. Он раздевался и снимал все то, что спать мешало. Во сне туманность обнимал, которая дышала, и клялся матерью своей: растаем воедино, и красным капало с ветвей испанского жасмина. Апрель над кровлями витал, накрапывало сверху. Бэтлвуд, проповедь порочна. Пусть их мечты невинны и чисты, они вам лгут, чтоб заманить нарочно. Болото жизни в омут нищеты, от пятен сделок не отмыть вам руки. Не слушайте глупых небеса, они сулят вам рай, пустые звуки, лирические шутки, словеса. Поэтому не слушайте поэтов, не слушайте, они лишат вас мига. Машины ваши, милые банкнот, ведь наслаждаться их убогим миром лишь неудачник может и банкрот. Не слушайте, берите, не зевайте, покуда можно, грабьте белый свет, и жизнь себе такую создавайте, где неуместным кажется поэт. И никогда не слушайте поэтов, не слушайте их проповедь порочна. Большие мастера не точек слов, они в беду заманят вас нарочно. Гоните прочь безумцев и глупцов, и никогда не слушайте поэтов. А ну-ка принимай корабли пиратов, йо-хо-хо, выгружай добро. Мы не джентльмены капитана Блада, мы лишаем жизни за злато серебро. Дай корова пинту, говорю о флинту, па-па-па-па-пара, повыпьем мы ее. На дороге станем, ножички достанем, и загоним ножички прямо под серебро. Открывайте двери, кабаки, притоны, йо-хо-хо, девки, первый сорт. А не будет рома, затрещат патроны, и хозяин вылетит. денег с визгом на забор. Дай корова пинту, говоря плинту, па-па-па-па-па-па-па, выйдем мы ее. На дороге станем, ножички достанем и загоним ножички прямо под ребро. Черная повязка на глазу, били, о-хо-хо, били, пей вино. Мы за око били, всех поперебили, и корабль пустили с парусом на дно. Дай корова бинту, говоря блинту, па-па-па-па-па-па, выпьем мы ее. На дороге станем, ножички достанем и загоним ножички прямо под ребро. Не страшны нам пушки королевской стражи, йо-хо-хо, сядут все на мель. А испанских женщин мы за все накажем, поскорей кабачек мягкую постель. Дай корова бинту, говоря плинту, па-па-па-па-па-па, выпьем мы ее. На дороге станем, ножички достанем и загоним ножички прямо под ребро. Если же случится в лапах инквизиции, йо-хо-хо, на костре сгорю. Черту все молитвы, чтобы не молиться, из костра погромче последний раз пою. Дай корова бинту, говоря плинту, па-па-па-па-па-па, выпьем мы ее. На дороге станем, ножички достанем и загоним ножички прямо под ребро. Он шел босой лысый по лужайке, он хлюпал носом, шевелил бровями. В простых штанах и неказистой майке он думал о картошке и солями. Была зима, накрапывал снежок, и веселились ранние морозы. Он пяткой наносил скупой стежок на свежий нас. Накрашенные слезы на лысину излились с высоты, из глаз ее надрывными стихами. И молвила: тогда подслушал ты. Не нравится, что я больна не вами. Мы за этот день обросли боржой, нам обрыдло все, но зато мы, мой друг большой, отдохнем душой в ресторанчике, это то. Хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо. Тут цыган-певец и поэт-мертвец, лилипут-циркач и скрипач. Тут и мат, и лай, тут и ад, и рай, и сидит стукач, свой стукач. Хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо. Кто-то пьяно ржет, кто-то рьяно лжет, кто-то стих дает хор еще. Закажи клико и погладь брюшко, хорошо сидим, хорошо. Хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо. ЦРУ скоты, ФБР скоты, и в госдепе скоты, но зато гениален я, гениален ты в ресторанчике, это то. Хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо. А рояль дрень-брень, не вставать нам лень, наше дело дрянь, как смешно. а на лицах глянет решеток тень. Хорошо сидим, хорошо, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо сидим, хорошо. Где снега тропинки заметают, где лавины грозные шумят, эту песню сложила, распевая, альпинистов боевой отряд. Нам в боях родными стали горы, не страшны бураны и пурга, да приказ недолги были сборы на разведку в логово врага. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пурги. Помнишь, как бежали в панике враги, как загрохотал твой грозный автомат. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд, на костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай, ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал, синими замерзшими губами протирал вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пурги. Помнишь, как бежали в панике враги, как загрохотал твой грозный автомат. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд. Забытой долины, холмики серых камней и ледоруб в середину, воткнут руками друзей. Ветер тихонько колышет, гнет барбарисовый куст. Парень уснул и не слышит песен сердечную грусть. Как ленточка вьется, горная речка шумит. Кто-то в долину вернется, холмик он тот посетит. Ветер тихонько колышет, гнет барбарисовый куст. Парень уснул и не слышит песен сердечную грусть. Слышны раскаты далеко, пушечных выстрелов гром, а за хребтами высоко други дерутся с врагом. Ветер тихонько колышет, гнет барбарисовый куст. Парень уснул и не слышит песен сердечную грусть. И на вечернем досуге в скалах мерцает огонь, грустную песню о друге тихо играет гармонь. Ветер тихонько колышет, гнет барбарисовый куст. Парень уснул и не слышит песен сердечную грусть. земное, торжеще людское, туда, где пчелы вечнего покоя. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Я в тишь войду, и стихну был, и нету. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Где плачет женщина, я был когда-то с нею. Теперь пройду и даже не узнаю. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. С моей любовью, болью от потравы, здесь миг моей ничтожности и славы. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Где тучи пьяные на пьяный тополь тянет, мой сын поет сегодня на Майдане. Переведи меня через Майдан, переведи. Майдана океан качнулся, взял и вел его в тумане. Когда упал он мертвым на Майдане, а поля не было, где кончился Майдан.